Хань – так называют себя китайцы. Это название появилось более 2000 лет назад по имени государства и великой династии Лю. При правителе этой династии Китай вновь, как и при императоре Циньшухуанди, начал приобретать целостность и утраченное могущество. К числу добродетелей стало относиться стремление к образованности и духовному самосовершенствованию. Древний Китай в эпоху династии Хань. У меня сегодня в гостях историки Артем Кобзев и Марк Ульянов. Здравствуйте. Здравствуйте, господа. Артем Кобзев родился в 1953 году в Москве. Выпускник МГУ, доктор философских наук, профессор, заведующий сектором идеологии и культуры Китая Института востоковедения Российской академии наук, декан факультета гуманитарных наук МФТИ, автор книг и публикаций, в том числе «Философия китайского неоконфуцианства» и «Учение о символах и числах в китайской классической философии». Марк Ульянов родился в 1966 году в Москве, выпускник Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой китайской филологии Института стран Азии и Африки, автор переводов и комментариев по истории Древнего Китая. Вначале было слово, и здесь это... И слово было «Хань». И слово было «Хань» в нашем случае. Выдающееся слово. Но мы уже говорили, что названия Китая на Западе разные, и они связаны с разными путями знакомства, северным или южным, сухопутным или морским. А вот сами себя китайцы называют «Хань». И вот это самоназвание, говорящее о значение явления возникло именно в ту эпоху, о которой мы говорим. Кроме того, вот рубеж 3 и 2 веков до нашей эры, когда образовалось это государство, знаменателен тем, что начала создаваться настоящая стопроцентная империя. Считается, что первая империя – это Цинь. Но, во-первых, она была кратковременна, во-вторых, она, можно сказать, была экспериментальна. А вот Хань – это уже, как выражались классики, всерьез и надолго. То есть это 400 лет, и именно в это время образовался тот Китай, который нам, собственно, и известен как в своих классических формах. Вот, собственно, было создано все. Начала складываться китайская нация, и, в общем, она сложилась. Создалась государственная структура, создалась государственная идеология. Китайская философия приобрела полноценные формы, и роль философии в данном случае особенно значима, потому что, в отличие от всех других культур, она здесь действительно была настоящей царицей наук. И, то есть, сами китайские чиновники, и китайские властители, включая китайского императора, это все были философы. А философии стопроцентной она стала потому, что до этого великие создатели китайских философских учений, китайских философских школ, конфуцианства, даосизма, легизма, маоизма, в общем, ориентировались в основном на практические морально-этические проблемы. А в это время уже нужно было ей придать и гносеологическую и онтологическую основу, соединить с космологическими представлениями, соединить с наукой. Собственно, в это время термин, обозначавший конфуцианцев как отдельную философскую школу, термин «жу», приобрел другое, более широкое значение. Он стал означать ученых вообще, ученых-мужей, ученых-философов, мудрецов. Thank you. в это же время и главный конкурент конфуцианства, даосизм, тоже приобрел те свои формы, которые нам известны по сей день. То есть до этого он существовал как некоторое такое или эзотерическое, экзотическое, философское учение, а тут он приобрел организационные формы, во-первых, во-вторых, религиозные функции, ритуалистику, технику изменения сознания и все такое прочее, что, вот, так сказать, составляет специфику этого очень интересного учения. Даосизм – философско-религиозное течение традиционного Китая. Одно из трех его главных учений, являющее собой в этой триаде основную альтернативу конфуцианству как философии и буддизму как религии. Даосизм возник в середине первого тысячелетия до н.э. на основе верований шаманского характера, основные представители Лао Цзы и Джуан Цзы. В начале н.э. даосизм оформился в религию. К XII веку был создан Дао Цзан – свод литературы даосизма. Цель приверженства даосизма – достичь единства с первоосновой мира – дао, и посредством алхимии и психофизических упражнений обрести бессмертие. Первые правители династии Хань, они, собственно, выбирали, что сделать официальной идеологией. То ли значит, унаследовать подчищенный, но несколько, так сказать, потерявший в уважении народа легизм, то ли, значит, конфуцианство, то ли даосизм. И поначалу первую скрипку играл именно даосизм. Наконец, в эту эпоху в Китай стал проникать буддизм. И, собственно, сложился вот этот знаменитый триумвират, три кита китайской идеологии, философии мысли, конфуцианство, даосизм, буддизм. Сложилась, собственно, структура государства, компромиссная структура, вот так же, как в идеологии, в общем-то, реализовался принцип расцветания всех цветов, так и в организации административной структуры были приняты два основных конкурирующих принципа, и как-то они, так сказать, прилажены друг к другу. То есть традиционный принцип наследственной власти, такой некий вариант феодализма, когда удельные властители, значит, правят у себя в своих царствах-уделах, царствах-государствах, передают своим детям по наследству. И второй принцип – это вот, который активно привносился в жизнь в предшествующую эпоху Цинь, административного деления на области. Значит, в первом случае это деление на уделы государства, в втором случае деление на области. Так вот, при Хань было принято такое компромиссное решение, существовали и те, и другие. Значит, в пропорции примерно такой в начале эпохи, ну, где-то, значит, 10 царств и там 15 областей. Потом все это увеличивалось, и уже, так сказать, где-то к нулевому году всего стало 50, в пропорции уже примерно 20 к 80. Вот. А в государствах правили принцы крови, члены императорской семьи, а в областях назначены губернаторы. Значит, ну, административная структура делилась ниже на уезды и более мелкие, так сказать, территориальные объединения. Но это очень важно, вот это совмещение того и другого. Наконец, значит, была устроена административная система, тоже такая многочленная, с разделением властей, с контролем одних за другими. Она была выстроена строго и даже нумерологически, с указанием четким количества, так сказать, министров, чиновников. Вот, значит, была принята модель троичная, тригуна, или это три князя, так сказать, ближайшие к императору правители. Дальше, так сказать, 9 министерств, и так вот по этой модели троичной вниз. А, наконец, важно отметить, что в отличие от предшествующей династии Цинь, Хань создали простые люди. То есть первый император, о котором мы говорили в прошлый раз, был выходец из народа. Это не представитель там, аристократии, наследственной власти. В общем-то, его воцарение – результат, так сказать, случайного стечения обстоятельств. Он один выжил из многих боровшихся за власть. Любан или Гаоцзу – первый император государства Хань. Родился в 247 году до нашей эры. Основал династию в 202 году до нашей эры и был на троне до своей смерти. Родом из зажиточной семьи, в правлении Цин Шихуана был волостным начальником. После падения династии Цинь получил титул Ханьвана. Любан с небольшими изменениями сохранил территориально-административное деление Китая. Именно при этой империи было создано главное, основное историческое произведение, которое стало нормативным для всего Китая, которое породило вслед за собой, собственно говоря, 24 или 25 династийных историй, прошедших сквозь всю имперскую китайскую историю. Это сочинение Сыма Цяня, исторические записки, на которые мы тут регулярно ссылаемся. То есть настоящая империя при своем создании требует обязательно идеологического обоснования и описания собственной истории, истории своих корней и всего такого прочего. Это важнейший знак имперскости, да, безусловно. Первое слово, которое приходит на ум, это стабильность, это устойчивость, это некоторые заданные основные константы китайской государственности, культуры, которые сохранятся на протяжении следующих 2000 лет. А вот что значит слово «хань»? Хань, если мы посмотрим ближе, то протекание исторического процесса создания государственности было, конечно, очень сложным и, надо сказать, неоднозначным. Если говорить о самом названии «хань», то здесь мы не можем не вспомнить события, предшествующие возникновению Западной Хань. Если считать создание государства 202 год до н.э., когда Любан был официально объявлен императором, к тому времени он уже носил титул Хань Вана, да, или правителя некой области Хань. Этот титул он получил еще... Хань как-то расшифровывается. Да. Сейчас скажу, конечно, мы об этом немножечко говорили в прошлый раз. Хань – это, в общем-то, Ханьцзян или Ханьшуй. Это одна из великих рек, северный приток Янцзы. И она в каком-то степени соединяет север и юг, связана с внутризастаем, со столичными областями Цинь. Да, там их разделяет хребет, но, тем не менее, очень близко подходит. А когда она разворачивается и впадает в реку Янцзы, она, соответственно, попадает в Южный мир. И в 206 году, когда известный нам герой, чусский правитель, аристократ Сян Юй, делил Поднебесную того времени, он взял себе наиболее перспективную и развитую восточную часть, и некий такой юго-западный угол, центр которого создавал бассейн реки Хань, отдал во владение Любану. И Хань как топоним, сначала даже гидроним, название реки, перешел в название области, через это в название титула ханьского вана, и с этим титулом он, в общем-то, и вошел в 202 год до н.э., стал императором, и по всей видимости, все-таки Гаоцзу – это его посмертный титул, а на протяжении всей своей жизни не исключено, что он продолжал оставаться Ханьваном. Да, но это тоже достаточно непростой вопрос, связанный уже с первыми годами существования самого этого государства. Существует такая теория, в частности, ее развивал такой западный исследователь Витфогель, о том, что великие цивилизации – это гидравлические цивилизации. То есть они создавались на великих реках. Так в китайском самоназвании «хань» эта идея гидравлики, она выражена самым непосредственным прямым образом. То есть в иероглиф «хань» входит элемент «вода». И вот он говорит о том, что китайская цивилизация этнически себя идентифицирует вот с водными ресурсами. Водный мир. Водный мир, да, который, как нам предсказывают, собственно, явится основной проблемой 21 и 22 веков. И само это слово, оно содержит в себе два компонента. Да? Хань, как река, находится в землях, о которых мы очень много говорили, царство Чу, да, чуского мира. А сама империя все-таки создается на основе уже этноса Хуася, и основное ядро империи находится в бассейне реки Хуанхэ, Желтой реки. Ну, да? Это еще в свое время французский философ-просветитель сказал «La seule disette à cadre et la disette de deux douces». Единственное, чего следует бояться, это недостатка пресной воды. И само название является во многом компромиссным. Да? Оно оставляет место и для представителей южной культуры, чувств, и даосизм, который будет, видимо, господствующей религией при дворе первых ханьских правителей, тоже связан с их корнями, с их происхождениями. И для этноса, который заселяет бассейн реки Хуанхэ, а именно тогда начинается очень активное освоение Великой равнины, которое стало подарком судьбы, да? Потому что до этого был заболоченные или плохо удобные, неудобные для сельского хозяйства земли. Великая китайская равнина расположена на востоке Китая, одна из крупнейших в Восточной Азии. Площадь 325 тысяч квадратных километров. Простирается более чем на 1000 километров вдоль низменных побережий Желтого и Восточно-Китайского морей. Сложена наносами реки Хуанхэ, осушена системой каналов, самый крупный из которых – Великий канал. Великая китайская равнина – колыбель китайской цивилизации, основная житница страны. Здесь выращивают пшеницу, хлопчатник, рис и прочее. Начало эпохи Хань описано Сыма Цянем. Самое начало, потому что, собственно говоря, его труд был завершен в 92 году до новой эры. Вся эпоха ранней Хань, ранней или западной Хань, была описана Баньгу в сочинении, которое копировала Сыма Цяня. Собственно, записки об этой эпохе составил отец Баньгу, действительно. Сын, то есть Баньгу, начал частным образом продолжать эти записки. Поступил донос, и его арестовали за, обращая внимание, за самочинное описание исторических событий. Столь важными они казались для власти в то время. Пришлось вмешаться его брату, видному военному деятелю, доложить императору о том, что никакой крамолы в этом нет, и в результате разбирательства он не только был прощен, но и привлечен ко двору и назначен для уже официального составления документов. Все это, кстати, в личностном плане до добра не довело, потому что, значит, Сыма Цянь был кастрирован, а Баньгу умер в тюрьме. То есть историей заниматься в Китае – это дело опасное. Да и не только в Китае. Ну, не только в Китае. Более того, значит, у нас имеется третий основной источник по этой эпохе – это уже описание второй половины династии, то есть восточной или поздней Хань, которую написал Фанье в IV веке. Тоже убитый человек, казненный в результате. Видный общественный и государственный деятель, историк, кончил жизнь печально. Сам вот этот длительный, да, 400-летний период существования империи Хань делится на, иногда говорят, две, все-таки я скажу, три части. Да, первая часть, то, что мы называем Западный Хань, это с 202 по, до нашей эры, по 8 год нашей эры. Это, собственно, и есть время становления, да, империи и правления там основной ветви потомков Любана. Потом происходит интересное явление, которое мы редко встречаем в мировой истории, именно как успех. Это приход к власти родственников по женской линии, когда императрица наконец может привести к власти одного из своих родственников, в данном случае племянника. И речь идет о правлении с 8 по 23 год нашей эры Ван Мана, да, представителя рода Ван. Но в силу ряда событий и часто даже не столько субъективного, как любят подчеркивать официальные, да, истории, называя его узурпатором и так далее, сколько речь идет о некоторых природных катаклизмах, от которых изрядно пострадал и Борис Годунов в свое время. Да, 3 года голода – это тяжелейшее, да, испытание, которое упадает на правителя, который удержать ситуацию в стране фактически невозможно. И в 25-м году после борьбы снова к власти приходят представители уже бокового, но все-таки, да, ветви правящего рода Лю, и государство уже, да, возникает в некой своей новой форме и существует до 220-го года нашей эры. Если говорить про, собственно, уже Западный Хань и про Любана, то надо сказать, что, в общем-то, судьбой отпущено ему было быть правителем не так и долго. Став императором в 202 году, он умирает, а я бы все-таки тоже настаивал, что погибает в 195 году. И дальше вот длится некий первый период, очень сложный, когда эта компромиссная ситуация сохраняется, когда власть в стране действительно, да, поделена между еще соратниками Любана, названных раньше, например, но усложняется, и усложняется катастрофически вмешательством первой старшей жены Любана из рода Люй и ее родственников, которые пытаются изменить династию с Лю на Люй. Существенно то, что Любан в чем-то повторил, наверное, судьбу Циншуханди, да, и некоторых других правителей, которые, я бы даже сказал, вспомнил фигуру царя-освободителя Александра II. Речь идет об очень типичной ситуации в мировой истории, когда решается вопрос престола наследия. Собственно, вместе с вопросом престола наследия решается и судьба самого правителя, и судьба государства, который находится в его руках. И здесь встретились несколько сил. Первый брак, да, это всегда компромисс между даже не самим вот нынешним правителем, а его родителем. Да, Петр I и его первая жена Лопухина. Да, там решались какие-то свои вопросы. Дети, которые рождаются от того брака, они чаще всего нелюбимые. Да, отец, если он деятельная фигура и тем более вовлечен в борьбу, он не очень внимательно относясь к своей супруге, вот в силу политических обстоятельств, да, это политическая игра, он пренебрегает и детьми. Они вырастают вот в этой, да, воспитанные женскими родственниками и часто выступают в оппозиции к отцу. Если отец еще и реформатор, то эти дети становятся воплощением вот антиреформаторских сил. Это типичная ситуация. А правитель, прожив некоторую жизнь и став победителем, успешно проведя некоторые преобразования, он, естественно, тяготится и первым браком, и детьми, которые его окружают. Ну, в нашем случае там моногамия, детей не так много, там восточное общество полигамия, да, а детей много, иногда очень много. И за каждым из них мальчиком, да, стоит определенный круг людей, которые стремятся этого мальчика провести к императорскому престолу. Я возражу, Любан не был из простонародья выходцем. Да, Любан выходил, ну, на мой взгляд, вот, насколько я могу судить, все-таки из среды крупных землевладельцев. Возможно, это не было чуткое титулованное знать, да, высокого такого полета, но это были люди состоятельные и люди со статусом в обществе. Не случайно Любан сразу начал свою карьеру, хотя и в не очень молодом возрасте, мы помним, 40 лет примерно, но он уже был начальником вот волости, да, а потом быстро стал военачальником. Но вот Люй, да, его первая жена, тоже об этом немножко говорили, у Сумацяни хорошо описано, она была как раз дочерью представителя одного из высшей чусской знати, которая, по всей видимости, организовывала вот антицинское это движение на первом его этапе. То есть, соответственно, Любан, да, он был женат на этой дочери, а через нее он был связан с чусской верхушкой, которая еще раньше, в общем-то, выступала в оппозиции Сян Юю. И сейчас, когда это они пришли к власти, да, они чувствовали, что имеют право на гораздо больше там, привилегий, власти, земли, тем более в чусских землях. Все правление Любана, наверное, можно разделить на две части. С 202 года по где-то 198 и небольшой период, что, собственно, и подтверждает это предположение о его гибели, с 197 до 195 года. И, собственно, первый период – это такой вот период продолжения динамического равновесия, но уже не в борьбе с Сян Юем, как раньше, да, где Любан и его советники перетянули, да, вот это равновесие оказалось в пользу Любана, как продолжение равновесия уже вот в отношениях двух других соратников. И первые два года – это фактически триумвират, да, когда Любан закрывает глаза на действия и вот этих двух людей, да, шаньдунского правителя и южного правителя. Но одновременно он тщательно за ними следит, и когда есть внешняя опасность, да, они вместе идут походом против Сюна. Но когда происходит период замирения, да, тут же начинает или провокация, или нечто такое, что стоит за словом мятеж. Да? Правитель той области поднял мятеж, и уже Любан первым бросается на его подавление, а земли, соответственно, отнятые, да, у одного из вассалов, остальных двух людей, переходят в его правление. Вот, и первый период – это как раз драматические события, которые связаны с многократными походами самого Любана против представителей вот, бывших своих соратников и их вассалов, то есть представителей новой местной знати. И, собственно, драматизм событий связан с тем, что, ну, наверное, в политике такое часто бывает, когда люди, да, собираются, вот, бывшие единочаители, да, есть такое слово, иногда земляки, друзья, соратники добиваются какого-то успеха, а дальше вот лидер, он должен остаться один. И вот драматизм этой ситуации и, собственно, события этого времени, это связано с началом оттеснения, да, провоцированием на выступление, а потом и физическим уничтожением этих своих бывших соратников. И здесь, в общем-то, Любан в этой борьбе, да, выходит победителем. И, ну, в жизни политика все-таки вот, первого правителя, которая основана на огромном количестве компромиссов, есть очень много факторов, и добившись, да, тактического преимущества в одном секторе, вольно или невольно можно стать жертвой, да, или потерпеть неудачу в другом. Вот это уже вторая, меньшая часть правления Любана, которая тоже описана и поэтично, да, и трагично. И, да. А кто ему помог уйти из жизни? Желающих, ну, конечно, было много, но... Да. Был целый ряд противников. С одной стороны, это вот первая большая категория его бывших соратников, которые, естественно, увидели, да, этот процесс уничтожения своих бывших друзей, которые еще буквально 2-3 года вот, плечом к плечу, да, выдерживали тяжелейшие сражения. Буквально, да, стояли рядом в мясорубках этих войн с Сян Юем, получили, наконец, владения, огромные владения, стали самостоятельными, да, ванами, и вдруг непонятно, почва уходит из-под ног, да, власть уходит из рук. Вот этот круг людей достаточно большой, потому что, когда только Любан приходит к власти, он наделяет титулами хоу, ну, то есть вот местных правителей, там, ну, речь идет на десятках, да, людей. Вот. И вторая социальная сила, конечно, это представители рода Люй, то есть родственники императриц, да, первой жены, старой консервативной, да, это оппозиция, и представители чусской элиты, победившие, в общем-то, да, в этой антитинской борьбе, но вдруг вот, ничего не получившие, да, в борьбе за наследие Цинь. Конечно, они были заинтересованы в том, чтобы власть перешла к старшим сыновьям от старшей законной жены. И, может быть, даже уже тогда начался процесс замены родственников Лю, то есть да, братьев Лю Бана, их потомков и его детей, на родственников из рода Люй, то есть племянников и детей братьев императриц. Такого рода победы, они все равно ведут к поражению, в конце концов, к поражению династии, если считать, что Люй, да, вот зарождающая династия, там, вместе со смертью императриц, были в 180 году, да, были уничтожены многие, собственно, представители рода Люй, но это несколько впереди еще. Мы коснулись этих интриг шекспировских и вспомним, что они творили. Вот эта императрица Люй в борьбе со своей конкурентной любимой наложницей Ци стала применять яды, попыталась травить ее детей, а самую эту наложницу она превратила в женщину-свинью. Да, то есть это вот один из самых таких страшных эпизодов китайской истории, когда эту прелестную наложницу так обработали, лишили всех конечностей, слуха, зрения, языка, прокололи барабанные перепонки и бросили в отхожее место. Вот. И потом она это все еще и продемонстрировала собственному сыну, на которого это так, уже родному сыну, на которого это так психологически подействовало, что он запил, загулял и в скорости умер. Вот это, так сказать, начало царствования. Но мне кажется, что имеет смысл вот немножко, так сказать, воспарить и там, попытаться увидеть лес за деревьями, то есть некоторые общие особенности, понять, почему вот эти люди, в общем-то, так внешне по поведению не отличавшиеся от своих предшественников, но вот создали такую крепкую державу. Вообще она создавалась под знаком реставрации. Вот если предшествующая империя создавалась под лозунгом «Новаций, мы новый мир построим, отряхнем прах старого мира с наших ног», то вот ханьцы, они решили реставрировать идеальное или идеализированное прошлое. То есть модель Циншуханди? Нет, наоборот. Управленческую или предшествующую? Нет, предшествующую, конечно, предшествующую. Циншуханди рушил устои, он радикально менял огнем и мечом то, что было. А Хань пришла с идеей, давайте восстановим идеальное прошлое Джоу. И, собственно говоря, все то, что мы знаем о Джоу и о Китае до Цинь, это создано при Хань. Я напомню, что Циншуханди разрушал материальные памятники, и самое главное, он уничтожал тексты. Поэтому вот тексты, классические тексты, созданные, значит, в эпоху Джоу, и которые многие просто в своем названии носят этот термин Джоу. Вот, к примеру, или как образец, три главных текста идеологических китайских начинаются с этого слова Джоу. То есть это главный философский, вообще идеологический текст Джоуи, то есть джоуские перемены, у нас более известен как Идзин или канон перемен. Первый текст китайского 13-книжия, 5-книжия и так далее. То есть всей классики, вот текст номер один. И самый, собственно, оригинальный памятник. Он джоуский. Далее, главный административный текст тоже из этого набора канонов – Джоу Ли, То есть джоуские ритуалы или джоуская благопристойность. То есть первый, значит, о мире, второй о человеческом мире, организации государства, устройстве жизни, общении между людьми, нравопорядке, правопорядке и так далее. И, наконец, первый, собственно, научный в нашем смысле текст – это Джоу Би, то есть джоуский гномон Би, это вот такой термин гномон, который носит астрономическое и математическое содержание. Вот три главных текста, охватывающих основные сферы культуры, они все привязаны к Джоу. Вот, при том, что, напомню, и сам этот термин Джоу имеет и такой нарицательный смысл всеохватности, универсальности, всеобщности. Джоу – название китайской династии и эпохи в истории Древнего Китая. Хотя династия длилась формально почти 800 лет, этот период был неоднородным, и историки делят его на несколько этапов. Западный Джоу, когда дом Джоу фактически владел большей территорией основного Китая. Восточный Джоу, когда дом Джоу постепенно утрачивал гегемонию, а территория Китая была поделена между отдельными царствами. В период Джоу с 6 века до н.э. началось распространение железа, что привело к резкому подъему производительных сил и улучшению обработки почвы. Эпоха Джоу ознаменовалась также образованием ряда философских школ – конфуцианства, даосизма, фадзя и других – развитием литературы, изобразительного и музыкального искусства. Пройдя через горнило вот этой страшной борьбы, мясорубки кровавой, по-видимому, первые правители поняли, что надо как-то устраивать жизнь иначе. То есть нужны какие-то сдержки, противовесы, организационные механизмы, чтобы, с одной стороны, противостоять сепаратизму удельных правителей, а с другой стороны, как-то ограничить все власти чиновников, и, собственно, которые привело к крушению Тинь, когда они начали, так сказать, прятать трупы и все такое прочее. Вот. И для этого была вот создана вот эта государственная машина. А дальше возникает вопрос, а как контролировать эту машину? И были, собственно, придуманы два механизма контроля. Это цензорат, то есть внутренний контроль, и внешний контроль, то есть такое устроение, при котором эта машина могла обновляться за счет свежей крови, чтобы существовали механизмы, позволяющие ей не замыкаться на себя. Потому что руку моет, чиновники, они всегда стремятся к коррупции, и они, так сказать, замыкаются в такую закрытую касту. Значит, нужно находить какие-то выходы и пополнение за счет, так сказать, новых кадров, талантов. Вот эта идея поиска талантов или возвышение талантов достойных людей – это старая идея, которая и в конфуцианстве, и в маоизме, значит, проповедовалась. И она была впервые реализована в эпоху Хань. Уже в 196 году до новой эры был издан первый эдикт о том, чтобы с мест, из провинции в столицу посылались достойные. Даже были установлены некоторые квоты. То есть, причем из любых социальных слоев. Совершенно верно. Это самое главное, что социальный слой не играл никакой роли. Вот я, может быть, действительно, так сказать, утрировал происхождение самого основателя династии, но назвав его выходцем из простонародья. Но, во всяком случае, это человек не из властвующей элиты. И он и его окружение понимали и на собственном опыте, сколь важно насыщать властные верхние этажи власти свежей кровью, людьми с головой. И этот механизм был запущен. То есть подбирали людей по моральным критериям и по интеллектуальным. Кстати, тоже важный момент. Значит, была, вот я повторяю, введена квота, от 200 тысяч человек выставляли в столицу одного достойного, так сказать, уважаемого человека по морально-этическим критериям, и, значит, 6 знатоков текстов. И вот с этого времени, значит, начался процесс складывания экзаменационной системы. Для чиновников. экзаменационная система, да, это такой вот двуликий янус. С одной стороны, это система подбора чиновников, с другой стороны, это академическая, научно-педагогическая структура. И впоследствии она, собственно, и породила развитую систему обучения претендентов на эти должности. То есть, с одной стороны, стремление к науке стимулировалось предоставлением должностей, а должность, естественно, влекла за собой оклад. Вот, оклад он был в разных формах и в виде кормления, и в виде, значит, наличности. Да, ну, наличность, так сказать, была опять-таки разнообразной. То есть, это основу ее составляло зерно. Вот. Но при этом прилагались и шелка, то есть второй по значимости, значит, материальный объект, платежное средство – это рулоны шелка, ну и, наконец, просто, так сказать, монета. И, кстати, и стандартная форма монеты, как универсального платежного средства, тоже, значит, была создана в эту эпоху. Но до того разные существовали формы, и разные материалы использовались, и там, раковины, каури, монеты в виде ножей, там, лопат, и очень симпатичные такие вот монетки удлиненные. Вот. Но вот это классическая китайская монета, вот, круглая с квадратным отверстием, кстати, которая, значит, в эпоху, значит, во втором веке до новой эры стала стандартом, это 5 шу, значит, обращаю внимание на символику, кстати сказать, потому что раз мы этого дела коснулись, вы правы, это круглое небо и квадратная земля. Кстати, функционально это прорезь квадратная в центре монеты предназначена для того, чтобы нанизывать, да, это связки монет. Вот 10 тысяч монет, это, значит, примерно соответствовало куску золота, там, около 250 грамм. Вот такие были эквиваленты. Но обращаю внимание на то, что квадратное отверстие, оно не столь функционально, скажем, как круглое, для того, чтобы нанизывать. И удобнее было бы его делать круглым. И даже существовала некоторая проблема перерезания этих шнуров. Поэтому делали, так сказать, такие ободки сглаживающие. Вот. Это не даст... То есть это квадратное отверстие в центре, оно носит символический характер. Более того, даже сама эта цифра, обозначенная, обозначающая номинал монеты, то есть это 5 шу, это вес этой монеты, соответствующий примерно 3 граммам в нашем измерении, она была важна тем, что она фиксировала число 5. Важнейшее число китайской культуры. Кстати, вот мы еще, наверное, об этом подробнее поговорим. Значит, вся теория, связанная с числом 5, теория 5 элементов, стала доминирующей, вошла вот, так сказать, в фундамент идеологии и философской, и научной, и административно-политической мысли именно в эту эпоху. То есть прошел некоторый такой идейный концептуальный синтез. И вот нашедшее отражение, в частности, вот в монете, как вот таком универсальном тоже символе. А ее покупательная способность, вот что можно было купить на 5 шу? История сохранила какую-то информацию? Нет, эти известные. Ну вот там, скажем, считалось, что там, торговец там, зарабатывает в среднем 40 тысяч монет в год. Вот. И, значит, на 40 тысяч монет ну, можно было купить несколько рабов, например. С другой стороны, корова стоила что-то в районе там, 200 монет. Китай конца 20-го, начала 21 века – это, по-видимому, чемпион мира по археологическим открытиям. И сейчас очень много, что становится известно, вырывается из земли. И вот буквально на наших глазах, ну, об эпохе Хань, помимо вот памятников, нарративных источников, о которых мы говорили, можно узнать из каменных свидетельств, то есть стел с надписями, которых, так сказать, больше 200 сохранилось там, между 200 и 300. Это, так сказать, уже совершенно достоверные тексты, описывающие реалии того времени. Кроме того, именно вот в наше время, то есть буквально за последние 40 лет были найдены тексты, были раскопаны могилы, в которых были найдены ханьские тексты на разных материалах. Ну, это прежде всего шелк и деревянные бамбуковые и сосновые планки. И это огромный массив новой информации, который сейчас, в общем, даже еще и не весь обработан. Поэтому мы сейчас очень много нового узнали, свежей информации об устройстве ханьского общества. Вот. Причем я, значит, вот продолжу эту тему. Когда благодаря, значит, деятельности правительства были соединены два культурных явления. Это величайшее достижение китайской цивилизации, которая, между прочим, проникла впоследствии на Запад. И вот современная западная цивилизация со стандартами экзаменационной системы, проверки компетентности, назначения на должности по, значит, дипломам, это все, в общем, имеет китайские истоки. И это вот складывалось во втором веке до новой эры, когда китайцы пришли к мысли, что надо чиновничью должность совместить с некоторым уровнем образованности, с некоторым уровнем интеллектуальной подготовленности и проверкой этой компетентности. Вот что очень важно. То есть китайский чиновник, он был дефис ученым. Он проходил определенную подготовку, сдавал экзамен, и этот экзамен, с одной стороны, определял то, что он знает, с другой стороны, давал ему определенные привилегии. Вот это вот сращивание знания с функцией деятельностной, то есть знание и действие, вот это, так сказать, основная проблема китайской цивилизации, как соотносятся знание и действие, она была лишена практически, потому что основным действием, главным действием считалось социальное действие. А социальное действие возможно только тогда, когда ты имеешь рычаги, то есть если ты занимаешь некоторую должность. Вот. И мы знаем, что вот по многочисленным биографиям, то есть вот эти источники, ведь, на которые мы ссылаемся, династийные так называемые истории, они там в большинстве своем посвящены биографиям различных выдающихся деятелей. И среди них отнюдь не только... не только полководцы, нет, но и ученые, да, то есть даже была введена, вот, собственно, в Ханьшу была введена специальная рубрика «Лес ученых», вот, или «Лес конфуцианцев», то есть множество, так сказать, достойных ученых, которые, собственно, прославились тем, что были компетентны. В это же время и был создан канон конфуцианский. То есть вот они собирались, эти ученые, издавали экзамены каким образом? На знание текстов. То есть они должны, для того, чтобы знать текст, нужно было их выделить из какой-то, так сказать, массы некоторые, неопределенные. Да. То есть нужно было канонизировать. И вот, собственно, первый канон официальный – это пять текстов, пять главных текстов, и они были вот определены тогда. И, собственно, вот доктора наук или боши – это, кстати, термин, буквально означающий широкий эрудит, он действует до сих пор. Вот сейчас, так сказать, в китайской номенклатуре, ученый, доктор наук, так и называется боши, то есть широкий эрудит, широкий знаток. Все это вот сформировалось именно тогда. И к этому еще надо опять добавить и вернуться, так сказать, к историографии. Государство поддерживало дискуссии по разным вопросам. И мы имеем, помимо вот, значит, исторических сочинений, которые являются одновременно и энциклопедическими, мы имеем записи, просто протокольные, что называется, записи официальных государственных дискуссий по основным вопросам. Это два таких основных текста. Один, значит, дискуссии 81-82 года до новой эры, и один, значит, уже составленный тоже Баньгу, это первый век новой эры. Этот, значит, замечательный ученый Баньгу, помимо вот Ханьшун, еще составил так, текст, который называется Бохутун или Байхутун, значит, отчет о дискуссии в зале Белого Тигра, или Белой Тигрицы, точнее. Переведенный, кстати сказать, на английский язык, есть английский перевод. А вот первая дискуссия о монополии на соль и железо, или там дискуссия о соли и железе, спор о соли и железе, текст, который переведен на русский язык. Те процессы, которые мы описываем в истории Дальнего Востока, в истории восточной части западного света, они все-таки во многом перекликаются или находят некоторые параллели с событиями, которые происходили в западной части Старого Света. Ну, достаточно сказать, что в первый год, собственно, воцарения Любана, 202 год до нашей эры, это время известной битвы при Зама, при которой Ганнибал терпит поражение, покидает территорию Апеннинского полуострова, и 201 год, собственно, да, это время завершения Второй Пунической войны, когда Рим становится господином Средиземноморья. Западная часть Старого Света именно в это время, да, переходит в новый период своей истории, да, период эллинизма и государства селевкидов, чуть позже, 180-й год, Парфия, греко-бактрийское государство, потом Кушанское государство, Египет, Птолемеев. Это все очень яркие, да, периоды всеобщей истории, которые перекликаются и происходят в одно и то же время вот с теми событиями, с теми процессами, которые мы описываем для восточной части Старого Света, для Китая. Именно при Хань Китай достиг примерно тех же размеров, которые он имеет сейчас, чтобы мы представляли, о чем идет речь. То есть он раздвинулся до границ примерно современного Китая. Это раз. Во-вторых, о численности населения, о каких масштабах идет речь. Действительно, вот на уровне нулевого года, вот такого, значит, как для нас, как для России 13-й, так вот для, наверное, мировой истории вот нулевой год, в Римской империи было что-то порядка, значит, 70-90 миллионов подданных, и были города-миллионники. Вот, ну, Рим прежде всего. Значит, примерно то же самое было вот на восточной оконечности Айкумены. То есть уже, значит, со второго века создавались описи населения, по ним вычитывались, правда, семьи, по которым можно, так сказать, вычислить количество населения. И уже видно, что примерно к нулевому году империя жила где-то порядка 60 миллионов людей. Сопоставимые цифры. И столицы, вот две столицы были, значит, Чан'ань и Лоян, там тоже, значит, по-видимому, где-то около миллиона жителей проживало. Вот что мы видим в это время там и тут. Ну да, ну, по сути, две суперимперии. Совершенно китайская, верно, и римская. И я думаю, что в последующих передачах мы поговорим о контактах, которые устанавливались. И начались именно тогда. Именно тогда начались контакты, именно тогда вот те ценности, которые вот, в частности в Китае циркулировали как платежные средства, то есть шелк, вот, шелк и фарфор стали проникать на Запад. И, собственно, ну да, ну, да. Ну, по-латински в Риме Китай назывался церес, то бишь шелк. Ну, так, да, а также вот, потом, как в английском, знаете, слово «чайна» стало означать фарфор. Да. Да. Вот шелк и фарфор – два таких столпа. У нас осталось немножко времени, Марк. Вот давайте переместимся от Любана дальше, ближе к нулевому году. Да, и здесь, конечно, хотелось бы, наверное, вот такими крупными штрихами обозначить основные периоды в истории, прежде всего, западной Хань, и дать их краткую характеристику, познакомить с людьми, которые тогда правили. Вот то, о чем мы говорили, когда характеризовали Любана, но не отнюдь не империю, которую мы видим. Это первый период ханьской истории, который длится с 202 по 180 год до нашей эры и включает в себя правление самого Любана, его старшего сына Хуэйди от брака с императрицей Люй и правление самой императрицы Люй, которая, в общем-то, формально я бы не стал выделять как отдельное, поскольку официально правили после Хуэйди его наследника еще один император, но которые вот самой Тайху возводились на престол и снимались после вот всяких ужасных вещей. Надо сказать, что Хуэйди был самым очень молодым человеком, там 18 лет буквально, а вот убитый наследник, любимый Любана, был мальчик 13 лет. Да, вот та мать, которая была казнена таким жестоким образом. Дальше начинается другой период в ходе борьбы уже родственников Любана, его сыновей и потомков его братьев. К 179 году удается вытеснить представителей рода Люй. Начинается второй период, который длится со 179 по 141 год. И тогда решается очень много важных династических вопросов, о которых, может быть, в следующий раз. Сейчас достаточно сказать, что на неком совете родственников Люй, когда принимались очень важные для династии решения, было принято... Совете родственников Люй? Лю, извините, спасибо большое за поправку. Да? Да. Именно родственников правящей династии Любанов принимается решение передать власти последнему оставшемуся в живых его сыновей, который является компромиссной фигурой, который сам не соглашался на это, понимая, что его может ждать, но который, к удивлению всех, стал одним из великих ханьских императоров, вошедший в историю с титулом Вэнди. И вот этот второй период – это правление самого Вэнди и его сына. И Цзиньди – это время, собственно, вот тех экономических преобразований, очень многих диспутов, поисков путей развития, о которых мы уже немножко… Социальных преобразований, систем управления, да, компромиссные между округами и владениями. Все это закладывается в это время. Это другое дело, что это время затенено следующим периодом. А этот период, 141-86 год, это время правления уже одного императора, да? Уди великого, императора У воинственный. Это ключевое время, собственно, вот в его правлении происходит становление империи как империи. И действительно, здесь один период и одно правление – это некое единое целое. Этот третий период – это рубеж, да, второго и первого веков до нашей эры, когда, собственно, и мы видим формирование, прорастание этой империи и оформление всех ее основных институтов. Дальше четвертый период, он для меня один из самых любимых, потому что это время стабильности и время, несмотря на то, что, конечно, Уди не смог передать власть как следует, там было события связанные, да, пять сыновей Уди все пострадали, но, тем не менее, и три последующих правителя правили достаточно долго на протяжении всего первого века. И вот последний, пятый период, с 33 года до нашей эры, 8 год нашей эры, на высшей должности назначается Ван Ман, который проходит путь от вот, чиновника среднего ранга до канцлера, потом, ну, первого министра, потом регента, да, и потом уже в 8 году добивается, тоже очень интересно и очень единственный, наверное, раз в китайской истории без военного столкновения, да, добивается признания двора, признания общества и становится императором-создателем нового государства Синь. Оно, собственно, и переводится, да, новое, и новой династии Ван. Тут Шахерезада вынуждена прервать дозволенные речи, да, потому что время у нас истекло. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.